День 15. Новый день в обесцвеченном мире не принес ничего нового. Я по-прежнему курсировала из желудка в кишки и обратно. Начался 1812 рейс. Перед глазами тянулась вереница товарищей по работе. Их серые силуэты, похожие на стальных призраков, с каждым днем все сильнее въедались в мой разум. Точно так же въедается пыль в мебель нежилого дома. Стоит упомянуть, что в силу роботической натуры я собирала и рассортировала данные. Вот что получилось. Всего рабочих роботов 110. Считаются только те, кто носит обломки из желудка в кишке. Категория А по росту. Ниже 1 метра 23. От 1 до 2 метров 81. Выше 2 метров 6. Категория Б по типу. Сделаны из изношенных деталей 93. Бывшие в употреблении 17. Судя из внешнего вида. Категория В. Двигательная система. Гусеничный ход 82. 4 ноги 26. 2 ноги 2. Сперва я видела просто голую статистику. Но потом я заинтересовалась последней двуногой парой. Номера 15 и 38. Кто они такие? Перетаскивая строительный мусор, я подкорректировала угол линз. Фокус попал робот с идентификационным номером 15. Исполин как ростом, так и в обхвате больше 2 метров. Такого не захочешь, а все равно увидишь. Из бочкообразного тела выступали мощные конечности. Ступни были черными, как будто он носил ботинки. Этот силач без особого труда поднимал груз весом в несколько центнеров и оставлял за собой глубокие выбоины в земле, которые можно было принять за слоновьи следы. Мне как минимум трижды в день приходилось пересекать эти ямы. А вторая личность под номером 38... Она. Да, не он. Она. Девушка где-то на 2 головы выше меня, то есть ростом сантиметров 140. Она носила рабочий комбинезон и завязывала волосы бантом, перекидывая хвост через правое плечо. Я бы назвала ее самой человекоподобной среди нас. На первый взгляд, все ее детали были родными, уникальными, и ни одной запасной. Энергия билась 38-й ключом. Она маленькой молнией носилась мусором в руках. 15-й с 38-й часто работали вместе, шагали рядом, обсуждая что-то. О чем они разговаривают? Кто они такие? Странная парочка заняла все мои мысли. Сама не знаю, почему я прониклась такими эмоциями. Понятно одно. Жестокая реальность слегка ослабляла хватку когтистой лапы только тогда, когда я следила за ними. День 32. Я работала на стройке уже больше месяца. Исполинский 15 и миниатюрная 38 не шли из головы. Дуэт контрастов. Большой, но медленный 15 отважно нес огромные куски бетона, делал широкие шаги, но в любой момент рисковал поскользнуться в грязи. А упав, он смешно раскидывал руки, будто жук. А вот ловко 38-я проносилась мимо других роботов, как пара ветра. У меня сразу возникала ассоциация с каким-нибудь юрким зверьком наподобие кошки или белки. Проходя рядом с 15-м, она всегда легонько хлопала его по поясу и бросала пару коротких фраз вроде «Йо, держишься еще? До скорого!» Словно два старых друга. Однако наши пути не пересекались. Товарищи по работе и не задумывалась о сплочении. Каждый замкнулся в себе и просто носил строительный мусор от рассвета до заката. А на ночь засыпал после нажатия рубильника. На этой площадке не существовало горизонтальных отношений между роботами. Лишь вертикальные между роботами-людьми, приказывающими им. Никаких диалогов, никакой взаимопомощи. Разговаривать умели не только 15-я и 38-я. «Да, слушаюсь, прошу прощения». Слышал я от остальных, когда их ругали надзиратели. Кое-кто извинялся, врезавшись в другого. Однако общалась между собой. Сугубо эта странная парочка, что делал ее в моих глазах особенной. День 44. На 44-е утро наши пути неожиданно пересеклись. Я отнесла обломки в кишки. Положил их на ленту конвейера. «Эй, ты! Задержись-ка!» Послышался оклик сзади. «А?» Я обернулась. Надо мной нависла 38-я. Стройное тело, белоснежная кожа, большие выразительные глаза, рабочий комбинезон с большими карманами. Гусеничные ноги сами поехали назад. Давно мне не доводилось испытывать такого волнения. «Твой идентификационный номер?» «А?» Я ненадолго впала в ступор. Девушка, за которой всегда приходилось наблюдать издали, ни с того ни с сего заговорила со мной. И вообще, я уже месяц ни с кем не общалась. «Идентификационный номер?» Глупо повторила я. Во взгляде девушки появилась тревога. «Ты не помнишь его, что ли? Это же номер, которым надзиратели зовут тебя!» Пояснила она, уперев руку в бок и склонив голову. Завязанный большим бантом хвост колыхнулся в такт движению. «Какая милая! Полна жизни и энергии! Яркая, точно подсолнух!» «А? Я номер 108!» Наконец выдавила я. До сих пор не верилось, что этот обезличенный электронный голос принадлежал мне. «108? Значит, ты прибыл сюда недавно!» Заключила девушка и шагнула вперед. «Я номер 38, звать Лилит, приятно познакомиться!» Наконец-то я узнала ее имя. Лилит. Созвучно с моим. «А, лучше не останавливайся, а то взбучку получишь! Я тут спросить у тебя кое-что хотела!» Лилит с интересом посмотрела на меня. «Почему ты наблюдаешь за мной?» Попалась. «Прошу прощения!» Выдавила я, не зная, что ответить. «А, пустяки, не извиняйся!» Махнула рукой девушка. «Я просто хочу знать причину!» «Может, это любовь с первого взгляда?» Она весело рассмеялась. Как ребенок, ей-богу. Может, ее установленный возраст ниже, чем у меня. 15-летний. «А, ну, вы двое интересны мне». «Двое?» «Вы, Лилит и 15-й». 15-й? А, ты про Волкова? Волков. Вот значит, как зовут того гиганта. «И почему мы тебе интересны?» Продолжила Лилит. И в этот момент мы добрались до желудка, загрузились мусором и направились обратно в кишки. Разговор продолжился. «Мне кажется, вы отлично друг друга знаете». «А? Правда, что ли?» Удивленно повысила голос Лилит и едва заметно улыбнулась. Похоже, она была очень рада. 15 минут спустя. «Так это что же получается? Ты следишь за нами?» «Нет, не слежу». Мы совершили 3 рейса до кишок и обратно. «Волков и прежде проходил мимо меня, но игнорировал». «А, это!» Лилит пожала плечами. «У него со зрением и слухом проблемы. Думаю, он не игнорировал тебя, а просто не замечал». Она говорила настолько беззаботным тоном, что мне сложилось впечатление о них, как о давно женатой супружеской паре. «Ах, вот как. Теперь понятно. Когда обращаешься к нему, делай вот так». Девушка ускорила шаг, поравнялась с Волковым и, хлопнув его по боку, спросила. «Здесь есть кто-нибудь? Есть кто-нибудь?» Как будто хотела в общественный туалет зайти, честное слово. Волков внезапно повернул голову и дал необычный ответ. «О, да, есть». «Вот видишь?» Весело улыбнулась мне Лилит. «Делай так, если хочешь поговорить с ним. А то он никогда тебя не заметит». «О, какие у вас приемчики». «Он раньше служил в армии, и после войны остались кое-какие неполадки». «Лилит. Вы очень хорошо понимаете, Волкова». «Хватит!» — выбросила передо мной свободную руку девушка. «Прекращай выкать мне!» «А?» Она вскинула брови и посмотрела прямо на меня. Я прочла в ее больших глазах детский задор и мудрость взрослого. «Мы уже друзья! Не нужно так ко мне обращаться! Я Лилит Санлайт!» «Санлайт. Чудесное имя!» Искренне восхитилась я. Лилит и правда была такой... солнечной. Правда? Видимо, мои слова польстили ей. Кстати, а его зовут Свалка в галоша. Нет, Волка в галоша. Тотчас поправил Исполин, обернувшись. Ой, услышал. Лилит ошиблась в имени. Может, лучше переименуешься в Свалкова? Оно тебе больше подходит. Свалков неправильно. Я Волков. С тобой пошутить уже нельзя. Задорно хихикнула девушка и повернулась ко мне. У тебя ведь тоже есть имя, да? Судя по речи, твоя прежняя жизнь складывалась весьма неплохо. Я робко представилась. Ирис. Ирис Рейна Амбрелла. Ирис? Похоже на девчачье имя. А, ну... И тут на нас заорал надзиратель. Эй, разговоры между собой запрещены! Номера 15, 38 и 108! Прошу прощения! Громко крикнула Лилит и жалобливо показала мне язык.